Гуру. Полеты на крыльях мысли могут стать привычными и естественными и сделаются действительностью тонкого мира. Облетая мыслью планету, касаемся тех ее точек, на которых мысль останавливается. Касания эти не фантазия, не плод праздного воображения, но ментальный процесс, влекущий за собой определенные следствия. Мыслью далекой можно благодетельствовать не только далеких друзей, но и народы, и целые страны. Мысль есть реальная сила или энергия. Действие ее невидимо и утонченно, но тем не менее следствие этого действия вполне конкретный.